Что же до меня, то я не могла, просто не имела права упустить такой шанс. Надо брать тепленьким, молниеносно, решила я. И, незаметно достав Макарова, метнулась навстречу выходящему из-за угла Лысенко. «Семен Григорьевич, привет! Я все слышала, так что не рыпайся!» Словесным шквалом обрушилась я на него, одновременно ткнув в ребра стволом пистолета, который держала в правой руке, а левой, схватив его за рукав плаща. Он резко отшатнулся, попытался вырваться, но я удержала его и, быстро перехватив его за ворот, как следует дернула на себя. «Что, вспомнил меня?» — сквозь зубы процедила я, увидев, что смутная догадка тронула его испуганную физиономию. «Таня Иванова! Вы что, с ума сошли?» — горячо выдохнул он мне в лицо. «Я-то в своем уме, а вот ты, похоже, спятил, приятель. Ты хоть знаешь, с кем ты связался?» «Ничего я не знаю, знать не хочу», — выплюнул он с гневным высокомерием. «А зря, батенька, они же тебя проглотят и не подавятся». «Да о чем вы говорите?» Лысенко все еще делал вид, что не понимает меня. Редкие прохожие спокойно реагировали на нашу дружескую беседу. Макаров, зажатый между Харлейкой и светлым плащом, практически не обнаруживал своего грозного присутствия. Только однажды подозрительная плотность нашего общения спровоцировала пристрастно-недоверчивый взгляд одного престарелого джентльмена, который, проходя совсем близко, был, мягко говоря, удивлен неожиданно громким и злобным выкриком Лысенко. Он приостановился, буравя нас своим проницательным взором, но, понуждаемый моим не очень любезным заверением, что, мол, все в порядке, продолжил свой путь. Снова приблизив лицо к бледной и перекошенной физиономии Лысенко, я удостоила его ответом. «Я говорю о Гарулине и его шайке», — резанула я, чтобы привести его в чувство. «При чем здесь Гарулин?» — продолжал симулировать удивление Лысенко. «Короче, где документы, придурок?» — грубо спросила я. Он молчал. Я еще раз силой встряхнула его. «Ну, живо! У меня дома! Вот умница!» — язвительно похвалила я его. «Пошли, быстро!» «Куда?» «Сначала к машине, она у редакции, а потом к тебе прошвырнемся». Не отпуская лацкана его плаща, я обошла Лысенко со спины и легонько подтолкнула его. «Только без глупостей. Я хорошо стреляю и не посмотрю, что кругом народ», — предупредила я Семена Григорьевича. Мы без приключений добрались до моей девятки. Я усадила его на переднее сиденье. «Пристегни ремень». Лысенко повиновался. Я достала наручники и, защелкнув один браслет на его правом запястье, другой закрепила за ремень безопасности. Я закрыла за ним дверцу и, обойдя машину спереди, села за руль. «Поехали», — удовлетворенно подытожила я. Не переставая следить за дорогой, я боковым зрением наблюдала за Лысенко. Он время от времени боязливо скашивал на меня глаза. Перехватив один из его взглядов, я почти дружелюбно поддела его. «Что, не ожидали?» «Честно говоря, нет», — невесело усмехнулся Котовский и отвел глаза. «Да будет вам известно, я частным сыском занимаюсь уже не первый год». «Кто бы мог подумать», — отозвался он, «что изящная особа, которую я встретил на презентации, окажется профессиональным детективом». «Вам очень повезло, что первой нашла вас я, а не братки. Вы же знаете, что случилось с Ларионовым, а он никого не пытался шантажировать». «Да, мне повезло», — уныло констатировал Семен Григорьевич. Когда мы проехали под железнодорожным мостом, Лысенко удивленно спросил: «Вы что, знаете, где я живу? Я же сыщица». Я въехала во двор его дома и подрулила прямо к Лысенковскому подъезду. Сняла наручники. Когда мы поднялись к его квартире, он достал ключи и, открыв дверь, пригласил меня войти. Я шагнула в прихожую. И прежде чем я успела что-нибудь понять, входная дверь, образно говоря, дала мне пинка под зад, с грохотом захлопнувшись за моей спиной. Ключ дважды повернулся в замке. И вот тут до меня наконец дошло, что я сделала непростительную ошибку. Я немного расслабилась, полагая, что документы уже у меня в кармане. Но не тут-то было. «Открой, кретин!» Я неистово забарабанила в дверь. «Ты не жилец, если уйдешь сейчас!» Но в ответ я услышала только топот ног, торопливо сбегавших по лестнице. Потом до моего слуха донесся слабый вскрик, какая-то возня, приглушенные мужские голоса. «Дерьмо!» Я с досадой вспомнила, что отмычки остались в рюкзаке, в машине. Не было смысла обыскивать это убогое жилище. Если бы документы были здесь, Лысенко не поступил бы так со мной. Скорее всего, он вообще не вернется сюда. Не вернется, я думаю, он и в редакцию. Теперь он пустился в бега в надежде разбогатеть на похищенных документах. Только вот долго ли он протянет? Что-то не нравится мне этот шум на лестнице. А не отлетался ли ты, голубь сизокрылый, уже прямо сейчас? Что это за мужички там появились так вовремя? Кто и почему вскрикнул? Ладно, оставим размышления и выводы на потом. Сейчас лучше подумаем, как выбраться отсюда. Еще после первого посещения квартиры Лысенко я знала, замок у него старый, совдеповский, отпирающийся ключом и снаружи, и изнутри. Деревянная дверь тех же времен, не чета нынешним пустотным, обитым с двух сторон ДСП. Можно, конечно, попытаться выбить ее, но не с моей массой. Телефона нет. Можно попробовать достучаться до соседей, но, во-первых, это маловероятно, а во-вторых, даже если кто-нибудь и придет, как я через дверь смогу им все объяснить?